12. 1919 год. Восстание Битюгина. В ноябре или декабре 1918 года Германия, увы, капитулировала. Немецкие войска ушли с Украины, оставив ее без защиты от большевиков. Тут же появились «зеленые» — отряды партизан с Петлюрой во главе, наполовину социалистом, наполовину большевиком. Однажды к нам на обед в Йерск был приглашен местный глава Николай Беляков, или атаман Битюгин. Вдруг появились петлюровцы, требуя мужчин для разгрузки вагонов. Невозможно было отказать, и Беляков вместе с моим братом, скрипя сердце, отправились работать грузчиками. Надо сказать, что никого не тронули. Потом объявилась Красная Армия. Мы успели уехать в санях, которыми управлял один крестьянин, на родину Гоголя, сорочинцы, лежащие в 50-60 километрах от Йерска, где устроили все трое вместе с одной девушкой-компаньонкой в очень чистой избе в ожидании дальнейших событий. Отступление Красной Армии, оставившей Йерск петлюровцам, позволило нам вернуться в наш дом, где мы бросили все вещи при поспешном отъезде. Но жить нам там пришлось недолго. Все же мы там встретили Рождество. У украинцев есть очень красивый обычай — колядки. Молодые крестьяне в своих красивых вышитых рубашках проходят по улицам с пением в сопровождении балалайки. Они стучат в двери домов, приветствуют хозяев. Христос родился. Их просят войти. Они исполняют песню, потом им дарят пироги, и они отправляются дальше. В Йерске нас застало восстание Битюгина. Этот Битюгин, которого на самом деле звали Николаем Беляковым, был юношей 25 лет из хорошей московской семьи. Он закончил Институт коммерции и промышленности Покровского. Мы знали его очень хорошо, потому что он жил в Йерске с сестрами у своей тети, урожденной Толстой, супруги министра железных дорог Русского, которого потом расстреляли большевики, в доме прямо напротив нашего. Нас разделяли только сады. Мы постоянно встречались, и мой брат был с ним на «ты». Я была очень дружна с его сестрами, особенно с Варварой. Мы звали его Колей. Он был главой округа Йерска в новой украинской администрации, но поддерживал тайные контакты с Белой армией. Это был такой же, как мой брат, жизнерадостный юноша, горевший желанием поскорее увидеть наш край свободным от большевиков. Именно поэтому он решил организовать восстание, опираясь на сторонников независимости Украины. Сколько раз он рассказывал нам о своих планах. Я уговаривала его хотя бы подождать, чтобы Белая армия подошла к нам поближе. «Нет-нет», — говорил он, — «вы увидите, что на Пасху», — дело было во время Страстной недели, — «мы войдем в Полтаву». Короче, ничто не могло убедить его реально смотреть на положение вещей, и восстание началось. Конечно, мой брат оказался среди восставших, не предупредив нас об этом. На другой день... Утром я пошла в управу Йерска, чтобы увидеть Битюгина. Его лошадь была привязана у ворот, чтобы потребовать брата. Он сказал мне, что не знал, что Дмитрий записался в его отряд, и если бы знал, то отказал бы ему. Но я не поверила. В любом случае, Дмитрий опять ускользнул от нас, и нам с матерью снова предстояло переживать за него. Маленькая армия Битюгина, в которой было не более 500 человек, но хорошо вооруженных, одетых в украинскую форму, шаровары, меховая шапка с синей шелковой кисточкой, остановилась перед нашим домом, чтобы попрощаться. Мы высунулись в окна, несмотря на холод, и смотрели, как они поднимаются на холм, шагая в ногу в направлении Полтавы с украинским знаменем во главе колонны. Увы, им не пришлось пройти и 40 километров, потому что при входе в Миргород их поджидал в засаде сильный отряд Красной Армии, состоящий из мадьяр 3-го интернационального корпуса. Попав в безвыходное положение, отряд Битюгина вынужден был сдаться в плен. Взятые с оружием в руках ополченцы были припровождены в полтавскую тюрьму, где им пришлось провести 3 месяца. Трагический итог. 8 командиров маленькой армии были сразу же расстреляны. Мне выпала печальная привилегия сообщить о казни Николая Белякова его сестре. Его тело, которое согласились выдать семье, сплавили на лодке по разлившейся реке до Ерска и внесли в церковь. Люди тогда еще оставались смелыми. Все помещики края пришли отдать последние почести этому юноше, наивному и неосторожному до безумия. Конечно, но такому храброму, и образовалась большая процессия, очень волнующая, которая беспрепятственно прошла перед полицейской управой. Гроб был открыт, и девушки несли его крышку. Следуя за похоронной процессией, я узнала, что мой брат жив, но сидит в тюрьме в Полтаве вместе с другими. Каждую неделю я ездила поездом в полтавскую тюрьму и возила Дмитрию и его товарищам продукты, потому что их практически не кормили. Для этого мне пришлось сначала получить аудиенцию у комиссара Ерска, который один мог выдать мне пропуск. Надо сказать, что это был славный парень, 23 лет, по фамилии Онищенко, который скорее благоволил сторонникам старого режима. Это был крестьянский сын, но очень воспитанный. Он носил национальный украинский костюм. Когда я пришла на прием, он показал мне телеграмму, которую только что получил от полтавской ЧК с требованием информации о пленниках. Когда мы оказались одни в его кабинете, он стал меня уверять, и думаю, что он говорил правду, что он был против коммунистов, что он занял этот пост только потому, чтобы по возможности помогать людям и чтобы спасти восставших, и что он даст наилучшие сведения об арестованных, чтобы уменьшить их вину и постараться освободить их. Поездки между Ерским и Полтавой ничем серьезным не угрожали 19-летней девушке. Но иногда из-за опоздания поезда я пребывала в Полтаву после 20 часов, то есть после наступления комендантского часа. Из вокзала было запрещено выходить. Тогда я шла за разрешением к начальнику вокзала. Он разрешал, но вскоре я заметила, что он становится слишком навязчив. Увидев, что его ухаживание мне совсем не нравится, он заявил: «Знаете ли вы, что на моем вокзале я могу делать все, что мне заблагорассудится?» Я ответила ему, что хорошо понимаю, что полностью завишу от него, но надеялась, что он не воспользуется этим и не будет вести себя по-хамски. Признаюсь, я очень боялась за последствия, но неожиданно он совершенно изменил свое отношение ко мне, даже устроил меня в своем собственном кабинете на ночь и несколько раз являлся, чтобы проверить, все ли хорошо, и даже сказал на утро, что я всегда могу к нему обратиться, если мне будет необходимо. Дмитрий, наконец, вернулся к нам из-за прекращения дела, так же, как и его товарищи. Желая отблагодарить людей, которые создали в Ерске комитет защиты Дмитрия и охотно хлопотали, чтобы освободить его, мы с матерью пригласили их домой. Я помню высказывание одного из этих людей, что они хотели его защитить именно потому, что он был французом. Комиссар, которого мы тоже пригласили, не пришел. Это, может быть, могло скомпрометировать его, но при случае он всегда продолжал оказывать нам услуги, как оказывал их раньше. А раньше он хранил в своем леднике продукты, предназначенные для пленников. Моего брата любили все, кто его знал. Во время этого приема он переходил от одного к другому, очень оживленный и совершенно неподавленный тюрьмой, и, к нашему сожалению, готовый при первой же возможности продолжить борьбу с большевиками.